О, хуй, молчишь, блядь. А? Я не молчу. Дверь откроешь? За каким хуем тебе? Чего тебе у меня делать? Квартирку посмотреть. Да что ты? Хуй заболел из-за 13-метровой. Покой потерял, блядь. У людей по 50 метров, и у тебя хуй не болит, а из 13 метровки заболел, блядь. Алло. Алло. Квартирку можно? Хуй тебе, блядь, место. Соси сифилисной, заглатывай гной, блядь, и не подавись. Или подавись нахуй. Я сейчас кепку иду. Ебе на матч. Я тебе, сука, устрою. Сожгу нахуй. Иду резать мою дверь. Сейчас расхуячу, блядь, бритвой. Вань, ты зачем? Ты хуй корепатый, блядь. Говорить научись. Я умею. А чё тебе нужно от меня слышать-то? Всё. Мне с вами интересно поговорить. Вместо квартиры вам хуй, пошли к ебаной матери от меня.